И образ его в той глубине и тишине, которые соприсущи ему, несмотря на вихрь внешней жизни, преподносится не на фоне Новгорода, Чудского побоища, ханской ставки, а на фоне тихого Владимира. В самом святом Александре есть глубокое созвучие Владимиру, не только его быту, но всему его облику, его храмам и окружающей природе. Владимир лежал на узкой высокой обрывистой полосе между реками Клязьмой и Лыбедью. Как все города Суздальской Руси, он состоял из детинца, внутреннего города, и острога, города внешнего. Коса, на которой лежал Владимир, была так узка, что острог не окружал детинца, прямо стоявшего над обрывом, но замыкал его с двух сторон, сам делился на два города – Печорный и Новый. Из острогов детинец вели многие ворота – Волжские, Медные, Оринины, Серебряные и, главные, Золотые, с храмом рис положения над проездными воротами. Любимый город суздальских князей и храмостроителей, весь Владимир белелся храмами. Над обрывистым берегом Клязьмы стоял соборный храм Успения Богородицы с главной святыней Владимира, чудотворной иконой Владимирской Божьей Матери. Княжий двор соединялся крытыми переходами с хорами храма святого Димитрия Солунского. На том же обрыве над Клязьмой, в самом детинце, находился мужской монастырь, а за стенами в остроге над Лыбедью женский Успенский княгинин монастырь, в котором постриглась княгиня Мария, бабка святого Александра Невского. В Новгороде, разбросанные по всему городу храмы, были воздвигнуты боярами и именитыми купцами и говорили о самостоятельности каждого конца. Здесь же белевшиеся среди деревянных исп, торговищ и церковок каменные храмы все были воздвигнуты суздальскими князьями. Свято-Георгиевский был построен Юрием Долгоруким, Преображенский – Андреем Боголюбским, Воздвижение на торговище Константином Всеволодовичем. Все эти храмы, стройные, чисто суздальские, белого камня, с обронными резными украшениями, с узкими высокими окнами, с многими главами на узких и высоких барабанах, высились на крутом обрыве над широким разливом двух рек и далями поймных лугов. Под этими храмами среди деревянных построек велись узкие и почти непроходимые в распутицу улицы, заполнявшиеся в дни торговища и престольных праздников, приходившие из окрестных деревень Сермяжной Русью, в которой уже сказывался северный великорусский тип, высокий рост, серые глаза, светлые льняные волосы и борода, северный окающий говор. На фоне этой картины широкий, привольный просторами рек и далеко разбегавшихся дорог встает образ святого Александра в последнее десятилетие его жизни. В эти года, в промежутке между поездками в Орду и походами, он жил размеренным княжеским бытом своих отцов и дедов. На рассвете ходил по крытому ходу из княжьего терема в храм святого Дмитрия Солунского на раннюю обедню. Вершил княжеский суд над Теглицами, вел беседы с митрополитом Кириллом, беседовал со странниками и монахами, бебо любя чин церковный. Выезжал осенними утрами по первым изморозкам на лов в рощах Боголюбова. Все это, несомненно, было, но эта мирная картина обычного княжеского быта скрывается за новым и необычайным трудом по управлению Русью под властью татар и непрестанными трудами по восстановлению земли.